Лис, прилетай ко мне. Андрей, опять? Я в командировке, мне скучно. Ты в моем лице увидел мысовика-затейника? У тебя неплохо получается. Так устрой меня министром культуры. Могу только директором филармонии в поселок городского типа. Тогда тем более лететь к тебе нет смысла. А если Вирт? Можешь нахлопать себя по заднице и выслать фото красной попы. Хоть что-то человеческое в тебе осталось. Это кардинально отличает меня от тебя. Опять пьешь? Немного, только если. Переведи на карту гонорар, тогда, возможно, займусь твоим дистанционным досугом. А что мы будем делать? Делать будешь ты то, что скажу тебе я. У меня нет оповещения о переводе. 5 минут. Телефон благополучно оповестил о пополнении счета. Я сделал. Ты как-то не особо щедр в этот раз. Я же не знаю, что мы будем делать. Тогда эта сумма компенсации моих 5 минут, уделенных тебе. Ну, Лис, не ной. Хорошего вечера. Оповещение и пополнение счета подняло настроение. Капитал для развития еще одного направления. Все-таки займусь своей идеей по созданию бренда нижнего белья. Готово. Или опять мало? На данный момент достаточно. Я пишу тебе список задач, ты исполняешь их и отправляешь мне фотоотчет о проделанной работе. Опять работа. Ты же сам хотел. Хорошо. Ты покупаешь в магазине чулки женские, черные и белые. Белые ты оставляешь для встреч со мной. В черных фотографии без лица присылаешь мне через 2 часа. Но купить их должен именно ты. Поэтому жду голосовое сообщение твоего разговора с продавцом. Все запомнил? Андрей рассмеялся. Ты крейси. Ну-ну, без диагнозов. Не знаю, как тебе удается найти нужные методы, но мне уже лучше. Вот и побудь это время в этом состоянии и придумай, как ты все это провернешь. Элементарно. Скажу, что покупаю для девушки. Конечно, и размером она с тебя. Задача. Подскажи, какой размер мне нужен? Не-а. Лиза, ну, пожалуйста. Порой мне кажется, что доставляет себе удовольствие просить меня, а не делать. Зануда. Жду от тебя голосовое. Развивай креативное мышление. Все получше, чем твои провалы. Я пошел. Иди уже и не вздумай меня отвлекать. Я на тренировке. Пришли селфи. Доминирую тут я, не забывайся. Да, госпожа, будет исполнено. Отлично. Хорошая тренировка до полного опустошения – отличная терапия, возможность обнулиться и с новыми силами приступить к намеченным планам. Особенно, когда она индивидуальная, и тренер достаточно хорош, чтобы желание секса достигало пика от созерцания его прекрасно сложенного тела. Желание, которое гораздо приятнее, когда оно остается недоступным. Для меня это всегда напоминание о первых эротических переживаниях. Смазливый мальчик в институте остался в памяти с поцелуем на лестнице, как незаконченный роман со сладким напоминанием о первых ощущениях любви. Годы взглядов и ухаживаний остановились в этом миге, без возможности на продолжение. Тогда еще значимость сказок в воспитании девочек я не осознавала. Но ведь они учат, что после свадьбы сказки конец. На этом растем мы все. Хорошо это или плохо, я не знаю. Крайне редко вспоминается хороший секс, каким бы качественным он ни был. Минута, проведенная рядом с человеком, с которым грань не перешли, они хранят наш хрупкий женский мир фантазий. У мужчин, возможно, иначе. Чаще я слышу о том, что именно отказ девушки стал мотиватором для достижения цели – стать достойным ее внимания. Когда мужчина развитие свое начал именно с решения доказать ей, что он один на миллион. Это позже приходит вкус к хорошей жизни. А начинается все всегда с пиковой эмоции, своеобразного колебания эго от случайно оброненной фразы или отказа. На чем стоит управление в фемдоме? на способности понимать механизмы и средства их активации. Межгендерное взаимодействие – одно из самых привлекательных и лояльных средств пробуждения. На разности потенциала формируется структура. Главное – знать рамки дозволенного, момент инерции. Не стоит расшатывать качели до каруселей. У всего есть грань амплитуды, за гранью которой выход из зоны комфорта. Сход системы с катушек. Именно поэтому так называемые роковые женщины, играющие на выводе человека из зоны комфорта, скорее сравниваются с чем-то отрицательным, чем с инструктором по выходу. Понимаю, масса ассоциаций о потерянности, брошенности, плачевном опыте, но если человек стабилизируется на уровне комфорта, который значительно ниже его возможности развития, Вселенная всегда найдет способ вытолкнуть его из этой затянувшейся его среды, зачастую именно в лице партнера. Это все познается позже, чем в момент самих переживаний. Переживание – это эмоциональная среда, а познание и самоопределение – это голос разума. Не стоит путать все в одну кучу и смешивать краски палитры в оттенки только серого. Разнообразие оттенков достигается смешением красок. Индивидуальность не может быть проявлена в стабильности, какой бы комфортной и уютной она ни была. Нас учат в школе, что ошибки – это поражение. Но, если честно, порой те законы, в которых были допущены ошибки, остаются в памяти гораздо дольше, чем идеально гладкие, пройденные на высший балл. Так личность проявляет свою силу. Склонность к преодолению наращивает адаптивные свойства. Если где-то в вашей памяти живет чей-то образ, крайне негативно окрашенный, попробуйте посмотреть на этот образ как на учителя. Тогда будет гораздо проще отпустить и раскрыться новым чувствам, эмоциям, жизни. Измените свое восприятие роли этого человека, и изменится ваша жизнь. Не надо бояться возвращения к мысли о том, что нас сломило когда-то или проявило наши слабости. Полезней один раз прожить этот опыт в качестве наблюдателя и понять, что встреча с таким человеком – лишь отправная точка в поиске себя. Не того, которого мы привыкли лелеять в своих мыслях, а себя настоящего. Однажды один человек рассказал мне интересную историю, связанную с его детством. Когда он приходил из школы домой и получал плохие оценки, он говорил своему отцу: «Этот учитель плохой, он поставил мне двойку». Так повторялось до тех пор, пока отец не спросил его: «Сынок, если все вокруг плохие, не пора ли задуматься, может, с тобой что-то не так?» Хороший вопрос не требует ответа.